45. Чудо луча красоты в украшении жизни поднимет человечество. Неси свой светильник, освети украшение моего храма, учи счастью красоты, учи счастью знания, учи счастью любви, учи счастью слияния с Богом. Я дам ртуть бодрости и подвижности. Идите, не сомневаясь, не оборачиваясь, не являя страха.